Глава 43. Мика сошел с моста, пошатнулся и обернулся оглянуться, но мост исчез в тонком тумане. Мика вспомнил желание, которое загадал над камнем Дзидзо, и порадовался тому, что Киёми и Ай уже в безопасности в чистых землях, как и должно быть. Все равно его сердце рвалось быть с ними, но это было невозможно. Он мог освободить себя от вины не более, чем приливная волна освободиться от лунного притяжения. Тепло и любовь, пережитые им на мосту, не перенеслись в удел Дацуэба и Кенео. Карга уже пришла бы за ним, если бы он не был под защитой Дзидзо. Его бы раздели, отдали на суд Кенео, а ветви кипариса треснули бы под тяжестью его грехов. Вспомнилось, как Киёми умоляла Амиду разрешить ему пройти. Она так и осталась в убеждении, что ему не в чем чувствовать себя виноватым. Как могла она так думать после того, что случилось в Хиросиме? Она знала, что он участвовал в точно таком же зле, что на нем ответственный за смерть ее тетки и дяди и многих, многих других. Он двинулся поперек прибрежной полосы, мимо призраков детей, лихорадочно складывавших камни, мимо демонов, стремящихся лишить этих детей шанса на лучшую жизнь. Разбросанные камни, разбитые мечты и непрекращающаяся боль потери. Мика шел с опущенной головой время от времени, оглядываясь на Дацуэба. К его удивлению, она не обращала на него внимания, будто демонстрируя презрение к человеку, который свой шанс попасть на небеса выбросил на помойку. Входя в лес, Мика осознал всю тяжесть своего покаянного пути. Он будет одинок, тревожен, никем не любим. В мыслях все время звучали слова Киёми: «Ты сражался за свою страну, за родных и близких, и делал то, что должен был делать. Это была война, и не ты ее начал». Почему он не может ей поверить? Да, это была война, да, он выполнял приказы, но разве это оправдывает то, что он делал? Он остановился посмотреть в темнеющее небо. Лунные лучи пробивались сквозь кроны деревьев, и можно было представить себе лестницу Иакова, поднимающуюся к небу в световом колодце. Но даже если бы она существовала, он бы остался внизу. Если он не смог войти в чистые земли вместе с Киёми, значит, не заслужил он вечного покоя. Он продолжал идти, и черный лес смыкался вокруг него. Топали мимо светящиеся духи, безразличные к его беде, направляясь к Сензу. Красномордые гоблины следили за каждым его шагом, издевательски хохоча, но он знал, что они не станут тратить время на того, кто и так уже в аду. Задул пронзительный ветер, свистя между деревьями, полетели листья, затрещали ветви, и ветер зашептал разными голосами. Сперва донеслись слова матери: «Надо было тебе остаться с Леваем. Почему? Почему ты этого не сделал?» Потом заговорил отец размеренным, успокаивающим голосом: «Помнишь, я тебе говорил, что война у тебя что-то заберет. Просто ты себе не представлял, что она заберет любовь». Мика шел вброд через холодный ручей, и его окликнул Левай. «Ответы к тебе придут, маленький братик, не отчаивайся. Те, кто не воевал, никогда не поймут, через что ты прошел». И последним прозвучал голос Киёми, ласковый упрек, от которого он рухнул на колени. «Не надо было тебе бросать нас, Мика-сан, ты нужен нам». Он зарылся лицом в ладони и заплакал. «Мне хочется в это верить, но как я могу? Как могу я просить о прощении после всего, что я вам сделал?» Он уставился в пустоту. «Куда я иду? У меня нет будущего, нет причины существовать. Если бы он мог лишить себя жизни, он бы это сделал. Пистолет к виску, горький вкус яда на губах или броситься с высокого моста, как в юности бросал камни, как падал на Хиросиму, только на этот раз уже не проснуться. Не будет там Киёми, чтобы его спасти, показать ему природу его грехов». Сучковатые ветви переплетались над лесной подстилкой. Мика шел, спотыкаясь под густым навесом, высматривая в этом черно-сером мире какое-нибудь подобие цвета. Ботинки цеплялись за острые камни, корни вылезали из земли, заставляя спотыкаться. Он понятия не имел ни где он, ни в какую сторону идет. После многочасового пути в лабиринте деревьев, скал, ручьев и подлеска Мика выбрался из леса, и над ним раскинулось ночное небо. Он уперся руками в бока и огляделся. Вокруг была холмистая местность с попадающимися время от времени деревьями. До слуха долетел далекий рев. Мика прислушался. Да, это море. Этот звук он слышал всю свою жизнь. Он пустился в путь вокруг валунов, и мерные удары волн становились с каждым шагом все громче. Он остановился на краю обрыва и вгляделся вниз в океан. Глазами обвел крутой обрыв, остановил взгляд на доме, построенном на плоской равнине. В темноте он увидел обычный японский крестьянский дом с верандой и тростниковой крышей. Кто может жить в таком уединенном месте? К дому вела извилистая тропа. Крутизна спуска заставила откидываться назад, ботинки зарывались в землю, сшибая камешки. Мика подошел к дому и взошел на веранду по скрипнувшим ступеням. Над дверью был прибит пустой крабовый панцирь. Здесь жил рыбак, такой же, как его дед, сын моря. Прислонившись к бревну, Мика стал смотреть на воду. Янтарная полоска вклинилась между морем и небом, как путь приближающегося огня. Мысли Мики обратились к Киёми. Он вспомнил ее лицо, когда отвернулся там, на мосту. Можно было только догадываться, что она тогда почувствовала. Наверное, что ее предали. Дом был не заперт. Комнаты пусты, предоставлены теням и стойкому запаху запустения. Идеальное место для призрака. Высохшие татами хрустели под ботинками. Мика провел пальцем по рваным бумажным ширмам. Его мучило осознание, что сама идея будущего ему вообще недоступна. Опустившись на татами, он лег на бок и закрыл глаза.